«Нет, батюшка, во всем поезде женского пола опричь невесты не будет у нас», — сказал Самоквасов. «Так и как же это не будет?» — вскликнул Сушила. «Не мужчине ж волоса-то ей расчесывать? Впрочем, об этом не пекитесь. Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица, ее пригласим. И это уж мое дело, насчет этого вам беспокоиться нечего». «Очень будем вам благодарны, батюшка», — сказал Петр Степанович. «Так какая же будет у нас ряда?» — сказал он потом. «Сами сочтите», — ответил отец Родион. «За послань четвертная, за стакан другая, за расплетение косы третья, молодица четвертая. Сотенная, значит?» «Как же это, батюшка? За косу-то вдвойне вы кладете?» — спросил Самоквасов. «За расплетение косы четвертная, да молодица друга». «Одна, значит, мне, за дозволение совершить во храме бесчинный обряд, церковными правилами незаповеданный, а другая — молодица за труды», — спокойно и даже внушительно сказал поп Сушила. Как ни бился Петр Степанович, копейки не мог выторговать. Уперся поп Сушила на сотни рублей, и ничем его нельзя было сдвинуть. Заплатил Самоквасов. Напился у попа чаю, закусил маленько и тихой рысцой покатил к каменному вражку. Глава 17. Спрыснув золотые галуны удельного головы и знаменитого перепелятника, веселый и вполне довольный собой и другими Потап Максимыч заехал в деревню Вихареву, оставил там у Груни Аксинью Захаровну, а сам денька на два отправился в губернский город. Приехал туда под вечер, пристал у крестника, у Сергея Андреевича. Колышкин повел его в тенистый сад, и там в тесовой беседке, поставленной на самом венце круче, уселся с крестным за самовар. После обычных расспросов про домашних, после отданных от Аксиньи Захаровны поклонов, спросил Потап Максимыч Колышкина: «А что, мой Алексеюшка, у тебя ли он, что ли?» Сергей Андреевич только посвистал вместо ответа. «Чего свищешь? По человечьи говоря, не по птичьи», — с досадой молвил Потап Максимыч. «Рукой не достанешь его. Куда нам такого в наймах держать?» — сказал Сергей Андреевич. «Как так?» — удивился Чепурин. «Маленько повыше меня. На Ильинке Рыкаловский дом знаешь?» «Как не знать?» — молвил Потап Максимыч. «А вон на пристани третий пароход от краю. Белая труба с красным перехватом, видишь?» «Ну?» «И дом Рыкаловский, и пароход с белой трубой. Теперь Алексея Трифоновича Лохматова. И он теперь уж не Лохматый, а Лохматов прозывается. По первой гильдии». «Вот как?» — сказал Колышкин. Не нашел Чепурин слов на ответ. Озадачили его слова Сергея Андреевича. «Да это на плохой конец сотня тысяч», — молвил он после короткого молчания. 90, — сказал Сергей Андреевич, закуривая сигару. Маленько не угадал. «Откуда ж такие у него деньги?» «С неба свалились? С горы ли скатились?» — вскликнул в изумлении Потап Максимыч. «И с неба не валились, и с горы не катились. Жена принесла», — молвил Колышкин. «Как жена? Какая жена?» — вскликнул, вскочив со скамьи, Потап Максимыч. «Какие жены бывают? Вечер повенчались», — куря равнодушно сигару, ответил Колышкин. «На ком? На ком?» — горя нетерпением спрашивал Потап Максимыч. «Ну-ка, вот угадай. Из ваших местов. Из Заволги невесту брал, да еще из скитов. Разумеешь?» — молвил Колышкин. «Знаю теперь. Догадался», — вскликнул Потап Максимыч. «Дура, баба, дура! На Петров день у сестры мы гостили, там узнали, что она тайком из скита с ним поехала. Неужели пошла за него?» «Пошла», — ответил Сергей Андреевич. «Дурища!» — в полголоса промолвил Чепурин. «Верно твое слово», — подтвердил Колышкин. Надевиться не могу. Как это решилась она?»